Судьба Малюты Скуратова получила необычное продолжение через много столетий после его кончины. Григорий Лукьяныч – весьма крупная фигура в русской истории XVI столетия. Одно поколение потомков проклинало его, другое, поддавшись очарованию официальной идеологии, принималось искать в нем чуть ли не паладина справедливости. В любом случае, интерес к его персоне был и остается исключительно высоким. Поэтому в среде знатоков московской старины, столичных экскурсоводов, журналистов и публицистов время от времени вспыхивают разговоры о некой усадьбе Малюты, доме Малюты или Малютиных палатах на территории российской столицы. Порой о существовании Малютиных палат говорят и пишут с необыкновенной уверенностью, хотя источники не дают на этот счет сколько-нибудь вразумительных сведений. Указывают разные адреса, то приблизительно, то с удивительной точностью. Среди всех этих версий, построенных большей частью на основе чистого вымысла, одна заслуживает более серьезного внимания. В наиболее полной форме она высказана Еленой Лебедевой, известным историком московской церковной старины. Рассказывая о храме святого Антипы Пергамского на Колымажном дворе, Волхонка, Лебедева пишет: «Огромное количество пределов стало еще одной особенностью церкви. Первым был предел во имя святого Григория Дикополита, устроенный в южной апсиде и имевший собственную глухую главку. Его сооружение ученые и приписывают семье Скуратовых. По одной версии, его строил во имя небесного патрона сам Малюта Скуратов, имевший подле этого храма свой московский двор. Местонахождение усадьбы Малюты до сих пор вызывает множество научных споров. Молва приписывала ему владение дьяка Аверкия Кириллова на противоположном берегу Москвы-реки. Вот это как раз чистая фантазия. Другие ученые считают, что дом Скуратова, как думного дворянина и особо приближенного к царю, в Александровской слободе он занимал должность пономаря, и вовсе мог находиться в Кремле. Но это предположение. Весьма возможно наличие особых Малютиных палат в Александровской слободе. Обладание домом в Москве, близ опричного двора Государева, никак не противоречит существованию другого дома в Александровской слободе, рядом со второй опричной резиденцией Ивана IV. Но это также, разумеется, не более чем гипотезы. Никаких реальных построек, твердо связанных с именем Малюты, не дошло до наших дней ни в Москве, ни в Александрове. В правлении Ивана Грозного эта территория, от Пречистенской набережной до Большой Никитской улицы, была отдана в опричнину. И, вероятно, Малюта действительно получил здесь двор для жительства на нынешней Волхонке близ храма Христа Спасителя. А его личные конюшни, по преданию, находились в районе Малого Власьевского переулка, что близ Пречистенки. В то время Антипьевская церковь здесь уже точно стояла. Достоверно известно, что в XVII веке к Антипьевской церкви с восточной стороны вплотную примыкала родовая усадьба Скуратовых, принадлежавшая потомкам брата Малюты Ивана Скуратова. Антипьевская церковь служила их фамильной усыпальницей. Отсюда явилась другая версия. Предел святого Григория Дикополита могли устроить и сами родственники Малюты уже после его гибели. До середины XVII века усадьба на Волхонке принадлежала потомкам брата Малюты Ивана Скуратова, ставшего родоначальником этой ветви. Сам патриарх Филарет отпевал и погребал здесь в 1627 году его правнука Дмитрия Федоровича Скуратова, служившего воеводой в Вязьме и Мценске. Его сын Петр, тоже воевода, оказался последним владельцем московской усадьбы, которая перешла от него во владение князя Михаила Михайловича Темкина-Ростовского, чье имя значилось в списках прихожан Антипьевского храма. выдающийся историк Москвы Петр Сытин как будто приводит фактическое основание для версии, согласно которой Малютины палаты стояли где-то в районе Волхонки. Во времена Ивана Грозного по улице Волхонка стояли дворы опричников. При сносе в чертолье церквей Похвалы Богородицы и всех святых была найдена каменная плита с надписью, что под ней похоронен убитый в 1570 году в Ливонской войне сподвижник Ивана Грозного Малюта Скуратов. Это служит доказательством того, что двор последнего находился в чертолье, так как до XVIII века хоронили умерших в приходских церквах и кладбищах при них, в приходе которых стояли дворы покойников. К сожалению, историк не называет источник своих сведений о каменной плите. Откуда он мог взять информацию про Малютина надгробие? По всей видимости, Сытин не совсем точно пересказывает анонимную заметку с первой полосы газеты «Вечерняя Москва» от 23 сентября 1932 года. Там сказано: «За последние дни при рытье котлована для фундамента Дворца Советов сделано несколько чрезвычайно интересных находок. Вчера, например, обнаружили склеп Малюты Скуратова, любимого опричника Ивана Грозного. Склеп нашли на глубине 5-6 метров под зданием бывшей церкви, стоящей на берегу Москвы-реки, невдалеке от бывшего памятника Александру Третьему. Церквушка эта уже снесена. О том, что здесь похоронен именно Малюта Скуратов, говорит то обстоятельство, что при разборе бывшей церкви над тем самым местом, где сейчас обнаружен склеп, была найдена плита с надписью «Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год». Это год смерти Малюты. Раскопки продолжаются. Все интересные для истории Москвы предметы будут переданы в исторический музей. Сколь достоверна эта информация? Вопрос непростой. Указ, которым вводилась опричнина, с большой точностью очерчивает территорию нового царского удела. Это относится и к городам, и областям, взятым в опричнину по всей стране, и к опричному сектору в самой Москве. На двор же свой и своей царицы, великой княгини, двор повели место чистите, где были хоромы царицы и великой княгини, позади Рожества Пречистые и Лазаря Святаго, и погребы, и ледники, и поварни все, и покурятные ворота. Такоже и княже Владимирова двора Андреевича место принял и митрополичье место. Повеле же и на посаде улицы взяти в опричнину от Москвы реки Чертольскую улицу и с Семчинским сельцом и до Всполья, да Арбатскую улицу по обе стороны, и с Сивцевым врагом, и до Дорогомиловского Всполья, да до Никитской улицы половину улицы, от города едучие левую стороною и до Всполья, оприч Новинского монастыря и Савинского монастыря Слобод, и оприч Дорогомиловские Слободы, и до Нового Девича монастыря, и Алексеевского монастыря Слободы, а Слободам бытие в опришнине Ильинской, под Сосенками, Воронцовской, Лыщиковской. И некоторые улицы и Слободы поймал государь в опришнину, и в них улицах велел быть и боярам, и дворянам, и всяким приказным людям, которых государь поймал в опришнину, о котором в опришнине быть не велел, и тех из всех улиц велел перевести в иные улицы на посад. Опричная резиденция Ивана IV просуществовала в Москве до мая 1571 года, когда она погибла в огромном московском пожаре. Возможно, ее восстановили хотя бы частично. Царь недолго жил там и в середине 1570-х. Для постройки опричного двора, главной политической резиденции государева удела, было снесено множество зданий на Неглинной, напротив Кремля. Московский опричный дворец располагался в том месте, где соединяются улицы Воздвиженка и Маховая. Точно определил его положение дореволюционный историк Забелин. Все квадратное в плане пространство, отданное под постройку, было окружено высокой стеной с тремя воротами. На сажени она состояла из тесаного камня и еще на две сажени из кирпича. Рядом с дворцом располагались, по всей видимости, казармы опричной стражи, особый лагерь в не очень точном переводе по шлихтингу. Видимо, общая численность московского опричного отряда, охранявшего царя, составляла 500 человек. Северные ворота играли роль парадных. По свидетельству Генриха Штадена, они были окованы железными полосами и покрыты оловом. Сторожил их засов, закрепленный на двух мощных бревнах, глубоко врытых в землю. Украшением ворот служили два резных разрисованных льва. Вместо глаз у них были вставлены зеркала, а также черный деревянный двуглавый орел с распростертыми крыльями, обращенный в сторону земщины. На шпилях трех главных палат также красовались орлы, повернутые к земщине. Опричный дворец был надолго обеспечен всем необходимым, значительную часть его территории занимали хозяйственные постройки. Поварни, погреба, хлебни и мыльни. Над погребами были сверху надстроены большие сараи с каменными подпорами из досок, прозрачно прорезанных в виде листвы. Поскольку строительство производилось на сыром месте, двор пришлось засыпать песком на локоть в вышину. Даже церковь поставили на сваях. Главная палата стояла напротив восточных ворот. В нее можно было войти по двум лестницам, крылечкам. Перед лестницами высился помост, подобный четырехугольному столу. На него всходил великий князь, чтобы сесть на коня и слезть с него. Эти лестницы поддерживались двумя столбами, на них покоилась крыша и стропила. Столбы и свод украшены были резьбой под листву. Переход шел кругом всех покоев и до стен. Этим переходом великий князь мог пройти сверху от покоев по стенам в церковь, которая стояла на восток перед двором вне ограды. Помимо московского опричного двора, в разное время строились иные царские резиденции – в Старице, Вологде, Новгороде. На территории Александровской слободы опричный дворец стали воздвигать, по всей видимости, одновременно или вскоре после московского. Туда Иван Васильевич переехал из Москвы не ранее второй половины 1568 года и не позднее марта 1569 года. В Московском дворце Иван IV провел относительно немного времени. Зато Александровская слобода, а позднее Старица, на долгие годы становились настоящими дублерами русской столицы. Часть сооружений опричной поры сохранилась там до наших дней. Палаты видных опричников возводились по соседству с резиденциями Ивана IV, как в Москве, так и в Александровской слободе. Опричные владения в Москве располагались компактно. Это широкая полоса старинных улиц, идущая от Кремля и Большой Никитской к югу и юго-западу. Доходит она до Новодевичьего монастыря, занимая значительную часть той петли, которую делает Москва-река между нынешними Смоленской и Пречистенской набережными. Улица Волхонка и Чертолье оказались в ядре опричной Москвы. От них до опричного двора Ивана Грозного совсем недалеко. Теоретически здесь могли находиться палаты Скуратовых-Бельских. Но так ли было на самом деле? Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский действительно погиб на Ливонском фронте. Но не в 1570-м, как у Сытина, а в 1573-м. Похоронен он, по свидетельствам источников, на территории Иосифа Волоцкого монастыря, а не в Москве. И сам царь, и семейство Скуратовых-Бельских делали большие вклады на помин его души именно в Иосифа Волоцкую обитель. Там же, с большей долей вероятности, принял монашеский постриг брат Малюты, Неждан, получивший во крещение имя Иван. Если где-то и существовал семейный склеп Скуратовых-Бельских, то, вернее всего, именно там. В распоряжении науки нет никаких известий, доказывающих, что монаршего любимца перезахоронили, скажем, по просьбе родни. Что ж, возможно, речь идет о каком-то родственнике Малюты, принявшем смерть за отечество. Как минимум двое Скуратовых, помимо самого Григория Лукьяныча, действительно приняли воинскую смерть. Это некие Федор и Владимир Скуратовы. Но первый из них погиб в 1578 году. Следовательно, речь может идти о втором. Владимир Скуратов, судя по тому, как расположено его имя в синодике Кремлевского Архангельского собора, скорее всего погиб в 1550-х или начале 1560-х. Однако точную дату установить по синодику невозможно. 1570-е годы допустимы. Таким образом, где-то близ Антипьевской церкви родовое гнездо Скуратовых действительно могло располагаться. Но именно могло, а не мы точно знаем, что располагалось. В XVI веке жил некий Иван Скурат Хлопов, не имеющий к роду Малюты никакого отношения. А Дмитрий Федорович Скуратов, очень похоже, был его родней, а не отпрыском семейства Бельских. Тайну сию открыла бы, наверное, могильная плита, упомянутая у Сытина. Однако автору этих строк не удалось отыскать ее в московских музеях. Собрание древних надгробий в Музее истории Москвы изучил крупный специалист по некрополю Допетровской Москвы Шокарев. Малютиного могильного памятника он там не обнаружил. Мнение Шокарева, высказанное автору этих строк в порядке консультации, содержит изрядную долю скепсиса. В частности, он говорит: «Информацию о захоронении Малюты Скуратова в церкви Похвалы Богородицы на Чертолье, о существовании там его палаты и подземного хода под Москвой-рекой я встречала в разных не очень авторитетных сочинениях. Думаю, мы имеем дело с московской легендой. Созвучие слов «чертолье» и «черт» создало за этой местностью славу своеобразного инфернального места, потому московское предание и поместило здесь место жительства Малюты». Ну что ж, это очень похоже на правду. От газетной сенсации до легенды, которую распространяют экскурсоводы и публицисты, совсем недалеко. Но вернемся к заметке из «Вечерней Москвы». В ней четко сказано: археологические находки, сделанные при строительстве Дворца Советов, будут переданы в исторический музей. Коллекцией могильных плит Государственного исторического музея занимался блистательный специалист по эпиграфике Гиршберг. Но в фундаментальном своде такого рода памятников, созданном трудами Гиршберга, надпись на этой могильной плите отсутствует. Не упоминается она и в научных публикациях, касающихся работы археологов на новостройках 1930-х годов. В ту пору археологическая лихорадка охватила строительные организации Москвы. Много рушила тогда советская власть на территории древней столицы, много строила нового. А значит, приходилось на протяжении многих лет копать, копать и копать, обнажая подземные потроха города. Как вспоминал через много лет знаменитый археолог Арцеховский, в те годы на каждой шахте и дистанция, на каждом участке были археологические корреспонденты из рабочей среды, собиравшие находки и вызывавшие, когда надо, археологов. Показательно, что, например, при находках древних надписей рабочие не отпускали с места находки археолога до тех пор, пока он не прочитает надпись. Бежали за горячей водой, мыли плиту, а потом люди, отрабатывавшие свою смену, становились в кружок и ждали, пока будет прочитана надпись. ждать приходилось иногда очень долго, если попадалась сложная вязь. А затем охотно и дружно двигали эти 30-пудовые плиты. Тут виден неподдельный энтузиазм, интерес рабочего человека к родной старине. Ну что ж, худого. По большому счету, ничего. Однако подобная атмосфера создает ожидание сенсации, а порой сенсация выпархивает из ничего. Тот же Арцеховский, перечисляя важнейшие находки, сделанные в годы Первометростроевской эпопеи на землях Москвы, приводит примеры древних могильных плит. Но отчего-то и среди них не упомянута та самая, Скуратовская. Возможно, этот каменный документ был утрачен. Еще вероятнее, он явился плодом журналистской ошибки. Нетрудно представить себе забавную ситуацию. В газету позвонили со стройки и взволнованным голосом сообщили о чрезвычайно интересных находках. Редакция, заинтересовавшись, выслала своего человека. Тот нашел среди метростроевцев археолога и потребовал рассказать о подземных сокровищах самым понятным языком, без ученой терминологии. Вполуха, слушая усталого специалиста, которого долго не отпускали рабочие, корреспондент запомнил его объяснения отрывочно, а потом истолковал их по-своему. Ученый формулировал академически осторожно. Обнаружено захоронение, которое напоминает фамильный склеп. В более высоких слоях следы кладбища, фрагменты надгробных плит, встречаются краткие надписи. Место это древнее, можно сказать, знаменитое. Не столь далеко отсюда, в XVI веке, стоял опричный двор Ивана Грозного. Рядом с ним селились опричники. Среди них, вероятно, и знаменитый царский любимец Малюта Скуратов, убитый на Ливонской войне в 1573 году. Ну, казалось бы, ничего антинаучного не сказано и не сделано никаких фантастических допущений. Но журналист ухватил самое главное. Сенсация! Склеп самого Малюты Скуратова, могильная плита любимого царского опричника. На следующий день археолог, усмехаясь, прочитал заметку в «Вечерке». Вот чудеса! Он-то после 2 часов каторжных усилий с трудом разобрал на осколе надгробия только 2 слова «Убиен Васильев». И такая плита действительно была найдена на метрострое. И ему всего-навсего хотелось быть понятным даже для писаки из газеты. В правдоподобие такой версии авторы этих строк убеждают с полдюжины интервью, в разное время взятых у него представителями прессы и пересказанных ими в популярном стиле с разной степенью потери смысла, в том числе и здравого. Кроме того, никогда и ни при каких обстоятельствах не стали бы в подобных словах составлять текст, выбитый, по словам журналиста, на дворянском надгробии XVI века. «Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год». Немыслимое дело. Прежде всего указали бы дату в летоисчислении от сотворения мира, как это было принято 4,5 столетия назад, а не от Рождества Христова, как делают сейчас. И, конечно, вытесали бы не прозвище, а имя, полученное покойным при крещении. Концы тут явно не сходятся с концами. Между тем, историкам известно великое множество надписей на могильных плитах XVI века и есть с чем сравнивать. Таких надписей ни одной. В сухом остатке весьма сомнительно, что надгробие с именем любимого опричника вообще когда-либо существовало в Москве. Но, может быть, новая волна археологических раскопок прольет когда-нибудь свет на московский период в судьбе Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского. Во всяком случае, точку в странной истории с Малютиными палатами ставить пока рано. Малюта – печальный парадокс русской истории. Из-за всей его жизни скудные свидетельства источников едва-едва высвечивают последние 5 лет. В конце 1567 года Григорий Лукьяныч всплывает на поверхность истории из мутных глубин анонимности. В самом начале 1573 года он гибнет. Известий о его судьбе ничтожно мало. Добрую половину истории опричнины он не имел там особенного влияния. Лишь на протяжении последних 3 лет ее существования Малюта играл видную роль. Тогда он и сделался первым в курятнике. На недолгий срок. Но именно его запомнили современники и потомки. Именно с его именем, помимо имени самого царя, разумеется, поколение за поколением связывает опричнину. Именно он стал в массовой исторической памяти лицом опричного уклада. Ни Басманов, ни Вяземский и подавно не Безнин, а тот, кто дальше всех пошел в нравственном падении, тот, кто более всех прочих утратил образ Божий, содержавшийся в душе каждого человека. Историк Кобрин приводит один показательный факт. Через 100 лет после опричнины в разных концах страны записывали у неграмотных крестьян-сказителей песню о гневе грозного царя на сына. В последнем академическом издании «Исторические песни XIII-XVI веков» приведен 61 вариант этого произведения, и всюду главный палач – это Малюта. С радостью мастерового, стосковавшегося по любимому ремеслу, песенный Малюта принимает приказ казнить царского сына. «Ай же, грозный царь Иван Васильевич, а моя-то работушка ко мне пришла!» В народном сознании прозвище Малюта и ремесло палача срослось нерасторжимо. Григорий Лукьяныч не причастен к гибели царевича Ивана Ивановича. Но народ уверен, если там наверху случилось злодеяние, если государев сын осужден на злую смерть, то уж без Малюты такое дело обойтись не могло. И Малюта выведен не только заплечных дел мастером, но еще и клеветником, возжелавшим очернить царевича перед отцом. Наверное, можно в этом усмотреть высшую волю. Ведь человеку надо было очень стараться, чтобы за столь незначительное время приобрести столь громкую славу великого душегуба. А если система позволила ему добыть эту славу, значит, совершенно правильно великий душегуб стал ее живым символом. Народ наш умеет из всего извлекать самую суть.